Второе. Двухэтажная политика. Весной 1919 года в Москву прибыла неофициальная миссия, посланная Ллойд Джорджем и Вильсоном, возглавляемая американцем Вильямом Буллитом. Буллит, выяснявший отношение большевиков к возможности заключения перемирия между красными и белыми армиями, в своих подробных рапортах из Москвы даже не упомянул об открытии в столице Советской Республики Первого Конгресса Третьего Интернационала, о создании Третьего Интернационала. Правда, много писала об этом, но представителю союзников новость эта показалась лишенной интереса. Из 34 делегатов Первого Конгресса Коминтерна 30 жили в Москве, работая в наркоминделе. Два были случайными гостями из Норвегии и Швеции, где коммунистических партий не было, и лишь двое имели мандат. Но один из них, представитель, созданный два месяца назад коммунистической партией Германии, прибыл в Москву, чтобы выразить несогласие своей партии на создание Коминтерна. Роза Люксембург, создательница Коммунистической партии Германии, была против создания Третьего Интернационала до тех пор, пока отсталость западных революционных партий отдает инициативу большевикам. Несмотря на возражения делегата КПГ Гуго Эберлейна, Ленин настоял на провозглашении в марте 1919 года рождения Третьего Интернационала. Новая международная организация с центром в Москве, созданная на средства партии большевиков, овеянной славой победоносной революции, не скрывала своих целей. В первом номере журнала «Коммунистический интернационал» Зиновьев в статье «Перспективы пролетарской революции» пророчествовал: «Гражданская война зажглась во всей Европе. Победа коммунизма в Германии абсолютно неизбежна. Через год в Европе забудут о борьбе за коммунизм, ибо вся Европа будет коммунистической. Потом начнется борьба за коммунизм в Америке, возможно, в Азии и на других континентах». На Втором Конгрессе летом 1920 года принимается 21 условие, обязательное для каждой партии, которая хочет стать членом Коминтерна, секцией Третьего Интернационала. Создается модель компартии отряда международной армии, ведущей борьбу за захват власти. Среди условий обязательство помогать Советской Республике в ее борьбе с контрреволюцией, используя при этом все легальные и нелегальные методы. 13 условие. Обязательство сочетать легальные и нелегальные методы для борьбы с правительствами своих стран, создавать подпольные организации. Условия 3 и 4. Образцом двухэтажной внешней политики, явной через наркоминдел и секретной через Коминтерн, была политика по отношению к Германии. Надежда на неминуемую революцию в Германии была одним из главных аргументов Ленина в дни подготовки Октябрьского переворота. Ноябрь 1918 года, когда Германия могла стать, но не стала коммунистической, несколько разочаровал большевиков, но не лишил их надежды. Налаживается сотрудничество с Веймарской республикой, и одновременно не прекращается деятельность по советизации Германии. Деятельность эта резко усиливается после создания Коминтерна. Специалисты от революции — Радок, Зиновьев, Белокун, Ракоши — готовят в Германии захват власти коммунистической партией. В апреле 1922 года Советская Республика и Германия заключают договор в итальянском городе Рапалло. Договор предусматривал установление дипломатических отношений, взаимный отказ от военных претензий, создание экономического фронта, включающего смешанные торгово-промышленные компании. Рапальский договор разрывал единство капиталистических стран, выводил Советскую Россию и Германию из дипломатической изоляции. Очевидное преимущество советско-германского договора, инициатором которого было советское правительство, не мешают советскому правительству, используя Коминтерн и Коммунистическую партию Германии, готовить революцию в Германии. Осенью 23 года казалось, что на этот раз ничто не может задержать могучей поступи истории. В начале сентября 1923 года, вспоминал советский дипломат, через Москву я выехал в Варшаву. В Москве все были как на углях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего Германского Совета Народных Комиссаров. Это были хозяйственники, военные, деятели Коминтерна и несколько ответственных работников ГПУ. Беседовский «На путях к Термидору», издательство «Мишень», Париж, 1930 год, страницы 121-122. В эти же дни «Правда» публикует стихи о пылающей Германии, слушающей «В ветрах клич пора, в югах лозунг пли». Отношения между советским и германским правительствами в этот период были отличными. В 1920 году Англия начинает искать соглашение с Советской Россией. Ведутся переговоры о торговых сношениях, ведется торговля через посредство различных нейтральных стран, которые со своей стороны также вступили в торговые сношения с Советской Россией. Радек. Внешняя политика Советской России. Москва-Петроград. 1923 год. Страницы 76-77. Карл Радек констатирует, что благодаря этому положение страны окрепло. Но тот же Радек на созванном в сентябре 20 года в Баку Конгрессе народов Востока призывает рабочих и крестьян Персии, Турции и Индии подняться на борьбу с английским империализмом, обещая от имени Советской России оружие для совместных побед. Радек. «Пять лет Коминтерна», два тома, Москва, 1924 год, том 1, страница 228. Председатель Коминтерна Зиновьев призывает на этом конгрессе мусульманские народы к джихаду, священной войне с Великобританией. Зиновьев был в это время членом Политбюро, правящего органа советского государства. «Не есть тайна ни для кого», признавал другой член Политбюро Каменев, «что ЦК и Политбюро нашей партии руководят Коминтерном». Каменев, «Ленинизм или троцкизм» в сборнике «Об уроках октября», Ленинград, 1924 год, страница 3. Молодая внешняя политика советского государства исходила из принципа, сформулированного Лениным в декабре 1920 года. Пока существует капитализм и социализм, они не могут жить в мире. Ленин, том 31, страница 465. В разгар споров о Бресте Ленин предложил 7-му съезду партии резолюцию, гласившую: «Съезд уполномочивает ЦК партии разрывать все мирные договоры, и объявить войну каждому империалистическому государству и всему миру, если ЦК партии сочтет момент подходящим. Ленин, том 27, страница 112. Резолюция эта должна была успокоить противников Брестского договора, но она выражала суть ленинской внешнеполитической доктрины. Пролетарское государство, воплощающее прогресс, всегда право в своих отношениях с капиталистическими государствами, воплощающими реакцию. Все, что оно не делает, соответствует законам истории, и поэтому целиком и полностью оправдано.